Глава 7. 1714 год, сентябрь, 5. Под Рязанью, Охотск, Москва. Пшеница с золотыми тяжелыми колосьями шла вдаль, словно море, зажатое между рифами лесопосадок. Она слегка колебалась от небольшого ветерка и создавала какую-то удивительную иллюзию или фьорда, или залива, или еще чего-то такого. Во всяком случае, Климу Дмитриевичу так казалось. Председатель медленно катился на двуколке, объезжая посевы колхоза, и тихонько напевал себе под нос. «По полям, по полям, пьяный трактор едет к нам... Тьфу ты, прости, Господи, синий!» Очень уж голова гудела после минувшей ночи. Ведь зарекался оставаться на ночевку у кума, зарекался, а все равно туда же. Словно какой-то черт его за ногу тащил. И тут чу! Заметил дымы, черные. Свернул на развилке и через несколько минут заметил, как из-за лесопосадки выехал паровой комбайн. Один из первых. Здоровенная такая фыркающая и поскрипывающая, да немного гудящая хреновина. Их колхоз был в этом плане экспериментальной площадкой. Одной из 5 на всю Россию, в которые направили по 2 комбайна и 4 трактора. Но и механизаторов с подмастерьями, чтобы все это подчинять. Знал ведь, знал. И все равно удивился, не привыкнув к диковинной технике. Все ж таки черный дым на полях слишком пугает любого агрария, особенно в период, когда зерновые созрели и подсохли, и в любой момент может случиться пожар. Большой такой, на здоровенных колесах, паровой комбайн был весьма неповоротлив и медлителен, но рабочую скорость он выдерживал, и вон какой зев жаткий имел. Он один мог с лихвой заменить несколько конных аналогов, да еще и молотил колосья на ходу. Следом выкатился трактор с колесным прицепом, тоже паровой. Вот они в 2 трубы и дымили, работая на угле. Его перед началом уборки привезли откуда-то из-под Москвы. Там по прошлому году началась разработка не только торфа, но и бурого угля для местных нужд. Так что и колхозу немного перепало, хоть он и находился в стороне. «Клим Дмитриевич!» — радостно воскликнул Дементий, подъехавший к нему на лошадке. Тот самый жизнерадостный и не по годам упитанный механизатор села, один из первых на всю Россию. «Приехал посмотреть?» «Да нет, я же объезжать поля отправился. Заночевал в Селезневке у кума. Случайно вас встретил. Значит, решились. А чего не решиться-то? Матвей Семенович сказал, пора. Мы пошли», — помянул он агронома. «Это первое поле?» «Первое». «Ох и тревожно», — покачал головой председатель. «А ну, как все испортите? Так если испортим, велика ли беда? Урожай же загубите!» «Клим Дмитриевич!» — хохотнул Дементий. «Так на то колхоз и выбран экспериментальной площадкой, чтобы все проверить. А все убытки, ежели они будут, из казны возместят». «Ну, урожай-то не вернем». «Проверить-то где-то надо», — развел руками механизатор. «Не сомневайся, справимся. Ежели в этот раз напортачим, то доработаем механизмы, и на будущий год все будет в лучшем виде». Председатель что-то еще хотел сказать, но отвлекся. Комбайн достиг поля, остановился и начал готовиться. Вокруг него забегал комбайнер. Тоже редкость великая. Так-то людей, умеющих работать с конными жатками, уже обучили в знатном количестве. А вот таких, для комбайнов, еще было очень мало. Что-то покрутил, где-то какие-то рычаги подергал, залез внутрь, запустив привод шнека подачи зерна, и махнул трактористу. Тот подкатил поближе. Стал параллельно, выдвинувшись чуть вперед. Небольшая пауза, и комбайн дал ход, включая жатку. Секунда, и тронулся трактор, идущий параллельным курсом. Клим Дмитрич как-то сжался и прищурился, глядя, как здоровенная махина наезжает на зрелую ниву. Секунда, другая, и комбайн вгрызся в посев, начав его бодро скашивать, затягивая куда-то внутрь. Еще несколько секунд, и сзади посыпалась солома. Достаточно кучно и бойко. «А зерно?» — нервно спросил председатель, видя, что из трубы ничего не сыплется. «Не спеши!» — назидательно поднял палец вверх Дементий. «И верно. Минута через две, когда комбайн проехал почти четверть поля, посыпалось зерно бодро так, словно желтоватая водица, ежели издалека смотреть». «А чего так?» «А вот так!» — развел руками механизатор. «Там короб внутри стоит. Его на четверть часа молодьбы хватает. И комбайнер может включать по усмотрению своему сброс. Вот, проверяет. Сейчас должен выключить». Так и произошло. Раз — и все прекратилось. Доехали до края поля, повернули, перекинули трубу подачи со шнеком на другую сторону и снова тронулись. Клим Дмитрич смотрел да охал и ахал, переживал. А как эти машины удалились проходов на 10 от края поля, полез проверять чистоту работы. Бороды там искать, нескошенные, то есть участки, просыпанные зерна, браки молодьбы и так далее. А грехи были. Их даже выискивать особо не требовалось, но умеренно. «Столько зерна впустую!» — покачал он головой. «А сколько собрали? Видишь? Прицеп уже полон! Он сейчас второй трактор подгонит. Сколько на лошадях за это время бы собрали урожая?» «Потерь было бы меньше». «Меньше?» — усмехнулся механизатор. «Ежели перестоит хлеб, разве меньше? Зерно-то осыпается. Тут все быстрее надобно делать». «Да, бывает», — нехотя согласился Клим Дмитрич. «Но ежели всем навалиться?» «Один комбайн это поле уберет до обеда, а после еще одно, спокойно и без спешки. Сколько бы убирали конными жатками? А если дождь? А если град? А если еще какая беда? Про уборку руками и не говорю». «Неужто он нам нужен всего на несколько дней в году?» «А чего нет? В остальное время он еды не просит. Зато когда надо, выехал и быстро все собрал». Так и пререкались. Не сильно, впрочем. «А вообще, Клим Дмитрич, чего ты бурчишь-то?» Улыбнулся Дементий. «Мог бы ты еще 20 лет назад о чем-то подобном помыслить! Ты же, как и я, из крестьян!» «Так-то да...» Как-то нараспев, ответил председатель. Село действительно изменилось. Эти относительно небольшие агропредприятия, колхозы, стремительно развивались, и продовольствие стало сильно больше за счет более совершенной агротехники, новых культур и прочего. И жизнь стала сытнее, а вкупе с системой государевых складов еще и с голодом почти поборолись. Но главное, крепостных не осталось. Вообще ни одного. Клим Дмитрич еще по осени прошлого года прочитал в газете. Кончились. Сначала после бунта стрельцов в 1698 году царь наказал за попустительство церковь, забрав и угодья великие ее, и всех монастырских крестьян. Обратил он их в государевых, считай вольных. Да, ежели кто посеял что по весне, то до сбора урожая, сиди на месте и трудись, особливо, ежели ряд какой заключил. И лишь после страды уходи, куда пожелаешь. А ежели по весне ничего не сажал, то и спроса никакого. Каждый, что вольная птица. Потом же стал переводить помещиков на денежный оклад, кормовой да вещевой. Отчего буквально за 10 лет в России не осталось ни одного помещика и поместного крепостного. Ну и, наконец, дожал к 1713 году крупных землевладельцев, вынудив их освободить своих крестьян. Да, не всех с землей. Да, не всех на добрых условиях. Но тем, кто желал, помогал переезжать на свободные земли. А там хочешь — сам живи, а хочешь — поступай на работу в колхозы, которых становилось все больше и больше. А можно и в артель какую податься, или еще куда. Полная свобода действий. Слуги и батраки, конечно, остались, куда без них. Но все на вольном найме. Подневольных более не имелось. Не всем, конечно, такое было по нутру, особенно из числа высшей аристократии. Но царь как-то это уладил, точнее, царевич. Среди простого люда упорно ходили слухи, что это не Петр Алексеевич делал, а сынок его, Алексей Петрович. И будто бы его князья да бояре боялись как огня. Хотя Клим Дмитриевич в то и не верил. Как же сыну-то поперек отца идти? А значит, что? Правильно. И царь зато стоит. Алексей Петрович же лишь помогает ему в том. «Да...» — снова произнес председатель. «А на зерно это просыпанная плюнь. Оно того стоит. Да и немного его...» Добродушно подвел итог Дементий. Бывший градоначальник Москвы мерно покачивался в вагоне. Первом вагоне в этих краях, пассажирском. Его сюда привезли, чтобы работников возить из Охотска к разработке бурого угля. Все остальные вагоны в этом составе были грузовые. Да и состав был один, всего один. Он подъезжал на станцию. Паровой экскаватор нагружал его добытым углем. Подчищали пути, чтобы уголь на рельсах не лежал, и он отправлялся обратно. Не так быстро, конечно, как хотелось бы. Но каждые два дня состав прибывал к Охотску и там разгружался. Борт отваливали и высыпали навалом, а потом трактором растаскивали. Ну и по новой. 10 верст. Каких-то 10 верст пути. А сколько они нам пота стоили? Тихо произнес бывший градоначальник Москвы. «И сколько его еще пролить придется?» — грустно произнес ехавший с ним инженер. «Думаешь, каждый год ремонтировать?» «А как же? Места-то тут какие?» «А может, обойдется?» «Да кто его знает? Только месяц как запустили». «Участок по прошлому году проложили, пока цел». «Так-то да», — пожал плечами инженер. «Но ты сам видел, как порой тут дома корежит. И не только дома». «Корежит, да», — покивал воевода Охотска. «Слушай, а чего?» «Оттаивает земля, а потом замерзает. Она же не глубоко оттаивает. Земля там сыростью напитывается, вот по зиме ее и вспучивает». «А ежели, как это, столбы вбивать?» «Какие столбы? Сваи?» «Да. Вот под пути их вбивать. Или лучше каменные, чтобы они стояли на этой земле, что не оттаивает. А поверх уже шпалы с рельсами класть. Слышал я, что так на плотинах сделали». «Там-то да». Инженер задумался. «Но там... «Что там?» «Дорога-то малая. Короткая совсем. Там можно хоть все бетоном залить.

а главное — скорость. Этот драндулет мог вполне уверенно держать скорость порядка 10 верст в час, полный запас хода, если ехать по шоссированной дороге, отчего был особенно удобным в разъездах. Пусть и большой, но все одно, более резвый, чем конные упряжки. Те-то такие скорости больше пары часов поддерживать не могли. Лошади уставали, особенно если карету защищать от покушений. Здесь же целый бронированный передвижной офис можно разместить. Или передвижную мини-казарму на взвод лейб-кирасир. В Коломне для выпуска всего этого богатства даже маленький заводик поставили. По сути, большую мастерскую, которая в среднем выпускала по 5 гусеничных тракторов, 15 колесных, один каток. И по одному комбайну раз в квартал. Пока. Но его развивали, расширяли. И Кирилл там был главным инженером с удивительно громкой репутацией, выходящей уже далеко за пределы России. «Сколько их сможешь делать?» — наконец царевич спросил у брата. «Если снимешь с плана 3 колесных трактора, по паре в месяц, это ведь, считай, их увеличенная вариация. А если не снимать?» «По одному в квартал, наверное», — почесал затылок Кирилл. «Эх, штучный товар! А как ты хочешь? Штучный! Мы же все вручную собираем, и людей нет!» «Я хотел бы, чтобы их выпуск шел на десятки, а лучше сотни машин в месяц. И тракторов, и вот таких автобусов. Ты даже не представляешь, как бы это подстегнуло развитие страны». «А чего же не представляю?» — улыбнулся Кирилл. «Я хоть с головой в механизмах погряз, но все ж изредка оглядываюсь по сторонам. Да и люди сюда едут, поглазеть». «Глазки-то как у иных горят, ух!» «Ладно, пойдем в кабинет. Подумаем над тем, как увеличить выпуск», — произнес царевич, уверенно зашагав на выход. «Как что надо? Людей в первую очередь умелых!» — начал на ходу тараторить Кирилл.